Глава 20. Карта. Василису выписали через день. Чудесный бальзам помог, и нога больше не болела, но врачу понадобилось немного времени, чтобы поверить в столь быстрое исцеление. Как только девочка ступила на крыльцо медицинского корпуса, полной грудью вдыхая воздух свободы, на нее налетела Диана. «Быстрей!» Запыхавшись от быстрого бега, еле выговорила фея. «Наши сейчас в библиотеке ругаются из-за карты!» По дороге она ввела Василису в курс дела. Рок только что отдал карту Марку как старшему, чтобы тот назначил хранителя. Этот человек должен постоянно следить за картой и всем сообщить, когда высветится алая точка, символизирующая начало рождения алого цветка. Конечно, Марк решил, что лучше всего подходит для этой роли он сам. «А зачем это Марку?» недоумевая, произнесла Василиса. «Без семи ключников алый цвет все равно не расцветет. Пусть себе хранит карту». Навстречу шла вожатая Алиса, поэтому девочки перешли с бега на ходьбу. «Кроме того, Острогор отдал Марку все 6 предметов», терпеливо объяснила Диана. «Кусочки золота, серебра, железа и бронзы, принесенные нами из прошлого, обломок горного хрусталя от Маришки, остается кровь твоего братца, которую он с радостью пожертвует Марку, стоит тому лишь свистнуть. И знаешь что, Василиса, тебе надо быть вдвойне осторожной. Ведь только ты должна перерезать стебель алого цвета. И никто, кроме тебя, этого сделать не сможет. Они же все боятся возможного проклятия черноключа». Василиса мигнула. У нее перед глазами всплыло видение. Мальчик, лежащий на земле лицом вниз, в его руке зажат стальной зубок. Девочка мотнула головой, отгоняя странную картину, однако на секунду ей показалось, будто она уже видела во сне нечто подобное. «Мы не знаем, что они задумали», — ничего не заметив, продолжила Диана. «Вдруг они знают, как обмануть алый цветок и загадать желание без участия остальных ключников? Вот почему карту нужно хранить кому-то из нас». Они пришли как раз вовремя. Ник с Нортом, сжав кулаки, явно оценивали силы друг друга. Марк и Фэш стояли чуть ли не вплотную, и если бы не Маришка, пытавшаяся втиснуться между ними, давно бы начали драку. «Перестаньте! Нас всех накажут!» — кричала хрустальная ключница, вся красная от злости. Появление Василисы и Дианы внесло некоторое замешательство. Марк дал Маришке увести себя в сторону, но тут же насмешливо глянул на девочек. «Как здоровье, Огнева! Нельзя же так бросаться с головой в колодец. В следующий раз прошлое может не отпустить. А тебе стоит поберечь силы для обряда». «Не беспокойся, я в порядке», — огрызнулась Василиса. «Сам лучше поберегись». «Это угроза!» Марк шутливо отгородился от нее руками. «Ой, мне так страшно!» «Хватит дурака из себя изображать», — вмешался Фэш. «Я понимаю, что тебе это несложно. Отдавай карту и вали куда хочешь. Я старший, и карту доверили мне», — спокойно произнес Марк. «А за оскорбление я с тобой позже рассчитаюсь. Не стоит портить утро видом твоей разбитой рожи, так что разговор окончен». Но Диана была не согласна. Она шагнула к золотому ключнику, сжимая кулаки. «Над этой картой работали все ключники!» Задыхаясь от ярости, произнесла она. «Каждый из нас внес свой вклад! Ты не имеешь права оставлять ее себе!» «Он старший, ему решать!» Тут же встряла Маришка. «Ты плохо слышишь?» Василиса сделала шаг вперед, намереваясь принять участие в перепалке. «Все равно мы должны встать вокруг алого цвета все вместе!» Как можно спокойнее сказала она. «Какой тебе смысл, Марк?» «Есть смысл, Огнева! Я хочу первым найти алый цвет!» «И попробовать загадать особое желание?» Фэш усмехнулся. «Считаешь, твоя воля окажется сильнее нашей общей? Не твое дело!» «Нет, это наше дело!» Фэш подошел ближе к Марку. 7 точек на карте сойдутся в одну! Мы хотим это видеть! Вот почему карту надо отдать самому честному!» «Кому это?» Марк кинул насмешливый взгляд на Василису. «Неужели ты на Фейру намекаешь?» «Василиса — самое незаинтересованное лицо из нас!» — вмешалась Диана. «Я тоже считаю, что карта должна быть у нее!» «Ты так ей доверяешь?» — ухмыльнулась Маришка. «А если она представляет интересы своего отца? Что скажут твои феи?» Огнева доказала, что ей можно доверять», — вмешался Фэш. У Василисы сладко сжалось сердце. «Он так про нее сказал?» «Ты что, влюбился, драгоцей?» Тут же поддел Марк, от которого не ускользнуло, с какой горячностью говорил Среброключник. «Не слишком ли много доверия к дочери Нортона Огнева? Любовь так слепа!» Но Фэша оказалось не так просто сбить с толку. Не у всех в голове опилки. Мальчик равнодушно пожал плечами. «И не всем нравятся такие взрослые тети, как госпожа Мартинова!» В следующее мгновение Марк бросился на него, но тут же получил удар в плечо. Началась бы драка, но между ними снова бесстрашно встала Маришка. «С ума сошли!» — прошипела она. «Хотите драться? Дождитесь ночи! На ваш шум все остальцы сбегутся! Пусть отдаст карту!» — выкрикнула Диана. Обычно спокойная фея не на шутку разгорячилась. «Вы так доверяете моей сестре?» Неожиданно вмешался до этого молчавший Норт. «Тогда спросите, кто научил ее останавливать время и другим вещам, например, как ходить в прошлое без путеводной нити. Она служит нашему отцу! Она шпионка!» Все головы разом повернулись к Василисе. «Это неправда!» — выпалила девочка. — Да, я продолжаю брать уроки у отца, но это не значит, что я ему служу. Просто мне хочется догнать вас, научиться настоящему часодейству, чтобы не подвести в решающий момент. Марк закатил глаза, всем своим видом показывая, как смешно выглядит оправдание Василисы. — Ты шпионишь за ними! — снова нагло соврал Норт. — Ничего подобного! Мы знаем об этих уроках! — сказала Диана и ухмыльнулась. «И о том, что вы ее постоянно достаете», — процедил Фэш. «Мы не доверяем твоему отцу, но верим тебе», — сказал молчавший до этого момента Ник. «Ты сказала бы, если бы он замышлял что-то плохое». «Да, именно так». Василису переполняла горячая благодарность к друзьям. Они верят ей, даже Фэш. Хотят доверить карту. Считают честной. «Интересно, зачем ты вообще сказал об этом?» — спросила фея у Норта. — Это выглядит очень странно. Зачем ты хотела болгать сестру перед нами, а? — Все просто. Мы только что наблюдали еще одну неудачную попытку перетянуть Огневу на темную сторону. Фэш ехидно прищурился. — Неужели тебе так не хватает поддержки черной ключницы, чтобы совершить свой маленький заговор? — обратился он к Марку. Но тот не поддался на провокацию. — Как мило! — резко произнес он. На его лице читалось явное недовольство. — Если вы закончили ваше сюсюканье, то вот вам мой ответ. Карта будет у меня! И он демонстративно поднял руку над головой и помахал свитком. — По какому поводу собрание? Услышав голос Сереги, Марк мгновенно спрятал карту за спину. Но вожатого было непросто обмануть. — Что это у тебя? Он требовательно протянул ладонь. Золотой ключник помедлил, скривился, поджал губы, но все же отдал карту. Серега развернул свиток, с интересом изучил. «Это же наш лес!» — изумился он. «Вот участок с поваленным дубом, длинная просека елок, старая хижина лесника, где был наш форт. Только выглядит как старинная. Кто рисовал? Неужели сами сделали?» «Это моя!» — тут же сказал Фэш. «А он не хочет возвращать!» «Точно твоя?» «Да, его!» — одновременно поддакнули Василиса, Ник и Диана. «Нет, это карта Марка!» — возразила Маришка, а Норт мрачно кивнул. Так как не высказался только Ярис, то все головы повернулись к нему. «А ты как считаешь?» — пряча улыбку, произнес вожатый. «Это моя карта», — серьезно ответил тот. Серега, не сдержавшись, фыркнул. Диана решилась прояснить ситуацию. «Мы вместе работали над этой картой, и теперь не знаем, как ее поделить». «Что здесь происходит?» На пороге библиотечного холла возникла темная фигура Рока. «Военное совещание». Глаза у Сереги блеснули. «Мне кажется, я нашел главный приз для нашей следующей игры. Мы спрячем эту карту в лесу, и кто ее первым отыщет, тот и возьмет себе по праву». Марк зло выдохнул и обернулся к Року, ища поддержки. «Карта должна быть у меня!» — со значением произнес золотой ключник. Но тот сказал: «Думаю, это очень правильное решение. Картой должен владеть достойнейший». Фэш, не сдержавшись, хохотнул. По-видимому, ему понравилось предложение вожатых. Диана слегка нахмурилась. Василисе идея пришлась по душе, соревнование это хотя бы честно. Действительно, пусть карта будет у победителя. А вот Марк не захотел так просто сдаваться. «Карту должен нести я!» Улыбка исчезла с лица Сереги. «Сперва докажи, что ты более достоин, чем твои друзья», — с иронией произнес вожатый. «Мы не друзья!» «Вот и прекрасно. Сделаем вашу карту талисманом игры. Взамен я не накажу вас всех за препирательство с вожатым, а также за едва не начавшуюся драку». Рок улыбнулся краешком рта и, бросив на обозленного Марка снисходительный взгляд, сказал: «Отличная идея. Так как вторая игра назначена на завтра, лучше всего объявить об этом на сегодняшнем общелагерном совещании. А теперь расходитесь». У входа их поджидал Лёшка. «Я вас везде ищу!» — начал он, но осекся, завидев вожатых. Марк выходил последним. Неожиданно он подошел к Василисе. «Жду не дождусь, когда ты погибнешь», — тихо и зло произнес он, глядя ей в глаза. «Осталось совсем немного, Фейра». Диана возмущенно фыркнула, всем своим видом выражая презрение. Ник рванулся к золотому ключнику, но Фэш его остановил. «Не надо! Пусть идет!» «О чем это он?» — не выдержал Лешка. «Почему этот козел угрожает Василисе?» «Просто блефует», — равнодушно отозвался Фэш и добавил значительно тише. «Предлагаю в полночь собраться в читальном зале библиотеки всей командой. Проведем военный совет. Мы должны завтра выиграть». Василиса промолчала. В словах Марка не было лжи, он явно что-то знал. Она шла по дорожке вслед за друзьями и все не могла отделаться от чувства тревоги. Девочка очнулась от своих мыслей, когда Фэш взял ее за руку. Оказывается, остальные давно ушли вперед, а она даже не заметила. «На тебе лица нет», — с усмешкой сказал друг. «Не думай об этом, гаде. Тебе ничего не угрожает. Все будет отлично. Поверь мне». «Поверить тебе?» Против воли Василиса улыбнулась. Фэш чуть сжал ее пальцы. «А что тебе остается?» На его щеках привычно показались ямочки. «Идем». И он потянул ее за собой к ребятам, успевшим отойти довольно далеко. Серега не шутил. Вечером состоялось общее собрание лагеря, на котором вожатые объявили о начале второй игры, назначенной на послезавтра. В этот раз все участники делились на маленькие отряды по 7 человек. Карту спрячут в штабе где-нибудь в лесу. Охранять штаб будет специальный патруль под предводительством двух вожатых. Василиса, Фэш, Ник и Диана тут же записались в один отряд. «Мы должны держаться вместе», — сказал Фэш. «Алый цветок может возродиться с минуты на минуту. Поэтому предлагаю, как только добудем карту, тут же смоемся в лес. И уже не вернемся». «Если добудем», — мрачно отозвалась Диана. «Больше позитива», — попытался подбодрить Ник. «Между прочим, нашей команде не хватает 3 человек. Где же наш Рознев?» Василиса давно выискивала Лёшку среди столпившихся вокруг вожатых ребят. И вдруг увидела его. Да ни одного. Рядом с ним вышагивал Жаба, как всегда неунывающий, и смуглый белозубый Сашка, которого Василиса помнила еще по первой игре. Сияя, Лёшка подвел товарищей к Фэшу. «Это надежные люди», — важно сообщил он. «Записывай, они не подведут. Жабу, правда, еле уломал. Он не в восторге от пустого бегания по лесу. Да, Жаба?» «Не забудь о нашей сделке», — с намеком ответил тот. «Боксерские перчатки, если точно новые». Ребята недоуменно переглянулись, и Лёшка поспешил сменить тему. «Я видел Марка и этого, брата Василисы, Морта. Их девчонки тоже с ними были. И тот курносый, Ярик». «Ярис», — поправила Диана. «Наверняка они тоже готовятся выходить...» Она насмешливо покосилась на Фэша. «В лес. Навсегда». «У нас будет только один шанс», — резко произнес тот. «В Впереди последнее испытание. Если мы не добудем карту, с нами может случиться все, что угодно. Могут и того. Ник махнул рукой по горлу. Если Марк и остальные знают, как самим пробраться в лес. Он покосился на усмехающуюся Диану. В общем, нам очень нужна эта карта. Вот почему в нашем отряде должны быть только надежные люди, произнес Фэш. Возможно, нам придется рисковать жизнью. Готовы ли они пойти на такое? Молчавший до этого Саша как-то странно хмыкнул и быстро переглянулся с Жабой. Похоже, будем играть в серьезную войнушку, усмехнулся тот, по очереди пытливо оглядывая ребят. Знаете, не подумайте чего злобного, пацаны. Но, похоже, вы принимаете обычную лагерную игрушку слишком близко к сердцу. Лучше пойдем впятером. Игнорируя прямую насмешку, холодно произнес Фэш. «Нет!» — покачала головой Диана. «Забрать эту несчастную карту — дело чести! Мы должны участвовать в игре по правилам!» «А по правилам должно быть 7 человек в отряде», — подхватила Василиса. Она начинала волноваться. «Понимаете, мы должны успеть первыми в лес, поэтому нам нужна сильная команда. Надо рассказать Саше и Жа, Виктору некоторые подробности». «А что тут рассказывать?» — горячо перебил Фэш. «Марк хотел присвоить нашу карту. Вожатые это увидели. Теперь карту объявили талисманом второй игры, и нам придется ее забрать по правилам игры. Как-то так». «Да это же просто карта!» — продолжал недоумевать Жаба. «Хочешь, я тебе новую нарисую? Хотя у меня вряд ли получится, но в первом отряде есть 2 девчонки. Они такие картины малюют! Закачаешься!» «Это была особая карта», — сказала Василиса. — В общем, так. В лесу спрятана одна ценная вещь, и найти ее можно только по этой карте. Вот Марк и хочет отобрать ее у нас. Жаба присвистнул. — Ну, так бы и сказали, — выдохнул он с облегчением. — А то говорите ерунду всякую. Если так дело обстоит, то мы по-любому с вами. Да, Сашок? — Не вопрос, — поддержал тот. — Тогда вечером встречаемся в беседке. — решил Фэш. — Раз мы теперь команда, я думаю, можем показать им наш тайный штаб. — Ну вы даете! — восхитился Жаба. — Крутые прям! Штаб у них! Решено! Фу, завтра лагерю не поздоровится! Все полягут на поле глобального сражения! Он сложил пальцы наподобие трубы и прогудел победный сигнал. — Послезавтра! — поправил Ник. — Но идея глобальной битвы мне нравится. — Обойдемся без сражений. Остановила их Диана. «А хорошо бы и без драк!» Она косо глянула на Фэша. «Наша цель — только карта!» Договорившись встретиться позже, Жаба с Сашей ушли, а остальные снова собрались в круг. Но тут на них налетела Рита и, крича о нарушении режима тихого часа, разогнала всех по домикам отдыхать.